Глава 16. Аборт? Вот так запросто он его предложил? Это ведь так же легко, как почистить зубы. Я просто не нашла, что ответить. С одной стороны, Марат прав. Он уезжает, воспитывать ребенка не сможет. Я же с ним ехать не хочу. И сама несколько раз просила оставить меня в покое и говорила ему, что вместе с ним быть не буду. Что же он мне тогда еще предложит, если, по его мнению, этот ребенок испортит мне жизнь? Он нежеланный, это факт. С другой стороны, услышать от мужчины в ситуации возможной беременности о том, что он к ней не готов и не желает даже обсудить возможные варианты, оказалось больно и обидно. Но если он поднял эту тему, я тем более не стану это делать. Для меня с этой минуты тема с Маратом закрыта. Он не только уедет, но и вообще для меня умрет. Я ничего с ним обсуждать не стану. И звонить, если вдруг что, тоже не буду. Ни по какому поводу. «Я в душ», — сказала я и закрылась в ванной. В душе плакала. Черт возьми, все это вышло настолько по-уродски, что я просто не знаю, что с этим делать. Не понимаю, что сама чувствую. Меня тяготит, что мы прощаемся, что он уезжает. А если я и правда забеременею? А если я уже беременна? Что тогда? Мне раньше казалось, что ответ здесь очевидный. Воспользоваться предложением Марата, найти хорошую клинику и избавиться от нежеланного для нас обоих ребенка. Но теперь, когда я, возможно, сама встану перед этой дилеммой, все уже не кажется мне столь очевидным. Когда я, наконец, смогла успокоиться, взять себя в руки и вышла из душа в халате Марата, то застала мужчину мирно спящим на кровати. В голове за секунды созрел дальнейший план действий. Я потихоньку собрала свою одежду, сумку и вернулась в ванную комнату, чтобы переодеться в свое и вызвать такси. Уйду вот так тихо, не прощаясь, по-английски. Мне нечего ему сказать на прощание. Да просто нечего сказать. Марат тысячу раз прав, что не предлагает сохранить этого, возможно, вымышленного ребенка. И я обижаюсь сейчас невероятно глупо. Но все же я обижаюсь. Он мог сказать иначе, дать мне выбор. А он сразу предложил столь кардинальные меры. Сразу озвучил свою такую категоричную позицию, и это вышло грубо. Впрочем, я признаю, что сама подвела его к этому. Но ведь он же мужик, а не я. Я не буду добиваться его. Он ведь даже не попытался. Хотя сейчас я снова собака на сене. Я не поеду с тобой, но хочу, чтобы ты желал от меня детей. Кажется, я в юности переела лавбургеров в мягком переплете. Я услышала то, что хотела, и чего добивалась сама. Оформила заказ такси и вышла из ванной. Уже собиралась тихо пройти в коридор, но не удержалась от соблазна посмотреть на него еще раз. Последний раз. Не думаю, что мы когда-то еще встретимся. Остановилась в полушаге от кровати. Он спал на спине. Одна рука под головой, вторая на животе. Лицо спокойное, умиротворенное, очень красивое. Пухлые, но все же мужественные губы, длинные густые ресницы, аккуратный нос и волевой подбородок, кудри в волосах. Понятно, почему он так коротко стрижется. Стоит только немного отпустить волосы, как они начинают виться. Зря срезает. Ему очень идет. Посетила идиотская мысль, что от него были бы красивые дети, особенно дочка. У нее были бы чудесные темные кудри, густые ресницы и пронзительные, потрясающие красоты серые глаза, как у папы. Я буду помнить тебя, Марат Эльдарович, к сожалению, потому что такие засранцы просто незабываемы. Телефон известил меня, что уже началось платное ожидание в такси. Заставила себя передвигать ногами к выходу, обулась, подняла пальто, которое валялось в коридоре прямо на полу, вышла в подъезд и захлопнула за собой дверь. Такси несло меня в сторону дома Любы, пока я размазывала слезы по лицу. Ну, здравствуй, что ли, новая жизнь. Или как там говорят. Мне казалось, что самые неприятные события за сегодня уже позади. Но когда я уже доставала ключи из сумочки возле подъезда, то услышала позади себя. Значит, он твой любовник, Марат. Я с замиранием сердца обернулась и встретилась с голубыми глазами Марка. Марк, оставь меня, пожалуйста, в покое. Мы с тобой расстались, и я не обязана отчитываться перед тобой. Устало ответила я и попыталась войти в подъезд. Он не дал мне этого сделать, задержав дверь рукой и не давая мне пройти. Только так же легко разлюбить у меня не получается, как ты меня бросила и променяла на моего же собственного брата. Больно и стыдно слушать. Я опустила ресницы и еле сдержала слезы. Но разве я виновата, что так все вышло? Я не просила Марата меня трогать. Марк, это уже не твое дело, — ответила я негромко и нашла в себе смелость посмотреть в его глаза. Я больше не твоя невеста, и могу встречаться с кем хочу. Хоть с твоим братом, хоть с президентом. «Не лги мне!» — стукнул он от злости ладонью по двери, и я вздрогнула, пугливо вжавшись в нее. «Ты изменила мне с ним! Я что, по-твоему, идиот? Ты спала с ним, когда еще была со мной! Так ведь? Ангел, блядь!» «Люба сказала?» — спросила я. «Неважно. Я знаю, что это так!» — ответил Марк. «Как ты могла? Он же мой брат! Ты еще хуже, чем я думал!» «Да, я падшая женщина! Ты это хотел сказать?» Вспыхнула тут же я. «Хорошо, можешь обзывать меня и думать, как тебе удобно. Только отстань уже от меня». Я пихнула его в грудь силой и смогла отодвинуть от двери. Потянула ее за ручку на себя. «Ты его любишь?» — услышала новый вопрос в спину. «Нет», — ответила я, обернувшись через плечо. «Ни тебя, ни его. Никого. Извини». Быстрым шагом поднялась по лестнице, боясь, что он и в подъезд за мной пойдет. Но дверь за мной закрылась, и кроме моих шагов ничьих больше не было слышно. Отдышалась у двери подруги и вставила ключ в замок. На зажженный свет в коридоре и шум вышла Люба. Она была в пижаме, но следов сна на ее лице я не обнаружила. «Ты не спишь?» — спросила я ее. «Нет», — ответила она, и я заметила круги под глазами. У нее бессонница, кажется. «Ты где была?» «С Маратом», — ответила я и нахмурилась. «Но я не хочу об этом говорить». «А Марк? Я видела в окно, что вы разговаривали». «Я не знаю, что он тут делал», — ответила я, вешая пальто в шкаф. «Видимо, следил за мной». «Да, его машина тут с вечера стоит», — отметила Люба. «Второй день уже». Я уставилась на нее. «Отличная у нас ситуация сложилась. Я провела ночь с Маратом, Марк следил за мной, а Люба — за Марком. И всем нам больно. У каждого из нас боль своя. Ну, кроме Марата. Тот прекрасно развлекся и с блеском развалил наши с Марком отношения и завтра свалит в закат. Это ты ему растрепала о том, что мой любовник Марат?» «Я?» — округлила подруга глаза. «Нет, с чего ты взяла?» Я подошла ближе и вгляделась в нее. «А он откуда-то в курсе, что я изменила ему именно с братом. Об этом знали только ты и я. Я ему не говорила, значит...» «Нет!» — упрямо повторила она. «И не надо так на меня смотреть. Ничего я ему не говорила. Марк за тобой следил. Он сам увидел, что ты была с Маратом, и соединил цепочку в одну. Мог запросить данные в офисе и узнать о чехарде с отделами и твоими переводами от Марата и обратно». Задумалась. Логика в этом есть. Марк в самом деле мог нас выследить и играл в Шерлока эти несколько ночей. Я и сама не думала, что у него настолько сильные чувства ко мне. Какая-то даже одержимость. Представляю, насколько ему теперь больно понять правду до конца. Она позорная, потому я и пыталась ее скрыть. Я не хотела делать ему еще больнее. Но теперь ничего уже не вернуть. «А Марк тебя спрашивал, с кем я изменила ему?» «Да», — кивнула подруга. «Но я сказала, что мы его не знаем». «А он?» «Не поверил. Видишь, следил». Я прошла в кухню и налила себе воды. Люба отчего-то таскалась хвостом за мной по квартире. «Как у вас с ним?» — спросила я. «Никак», — пожала плечами она. «Я не лезу к нему. Марк уже явно не до меня. Он только о тебе и думает». Подруга сказала это с такой горечью, что даже жаль ее стало. Если бы я могла, то взмахнула бы волшебной палочкой и соединила Любу и Марка. Она его любит. Она могла бы сделать его счастливым, но Марк упорно продолжает преследовать меня. «А у вас как?» — осторожно спросила она. «Тоже никак», — ответила я, глядя в окно. «Мы расстались. Завтра он уезжает. Больше мы с ним не увидимся». «Люб», — повернулась я к ней, стирая слезы с щек, — «почему мужчины меня все время используют? Относятся ко мне как к игрушке». «Марк не относился к тебе так», — напомнила она. Ей больно было это сказать, а мне больно это слушать. Но Люба поступила как подруга и действительно указала на очевидное. Марк видел всегда во мне девушку, возносил до небес. Но мне отчего-то это стало не нужно. Едва я увидела серые глаза его брата, который как раз относился к тем, кто только использует. «Хорошо, спрошу иначе. Почему мы любим козлов?» «Не знаю», — вздохнула она. «На этот вопрос уже ищут ответ много лет, но пока так и не нашли». «А жаль», — сказала я и вытерла нос сухой салфеткой. «Ладно, я спать». «Ангелин», — позвала она меня. Я повернулась к ней уже на выходе из кухни. «Теперь ты мне пообещай», — сказала она. «Что? Что не примешь Марка? Ты ведь не любишь его?» «Нет, Покачала я головой. Я, кажется, как идиотка козла люблю. Но зачем мне принимать Марка? Он придет к тебе опять. После всего, что было? Вскинула я брови. Сомневаюсь, что он захочет быть снова вместе. Но даже если и так, я его прогоню, он не станет от этого любить тебя, Люб. Извини, но сердцу не прикажешь. Это уже другой вопрос, ответила Люба, опустив глаза в пол, чтобы я не видела ее боль. Ты просто пообещай, что не примешь его. Время идет, все меняется. Кажется, Люба из тех, кто считает, что люди способны измениться, а она может на это влиять. Что ж, ей придется понять на своем опыте, что это утопия. «А как же Дима?» — спросила я. «Я его бросила», — ответила она. «Ого, как все серьезно оказалось. Она бросила своего парня, по которому вроде бы страдала, ради Марка». «Хорошо», — пожала я плечами. «Обещаю». Марат. Утром проснулся в постели один. Не понял. Резко сел на кровати и огляделся по сторонам, сонно щурясь. В квартире стояла тишина. Не слышно ни плеска воды, ни чтобы кто-то хозяйничал на кухне. Откинул одеяло и опустил босые ступни на пол. И прямо так пошлепал по квартире, даже без трусов, как вчера заснул. Усталость была такая дикая, что я даже не дождался ее из душа. Лег и отключился. Но куда она девалась-то? Удрала, что ли? Прошел по квартире и понял, что кроме меня без трусов тут никого больше нет. Ее вещей тоже. Вздохнул и провел ладонью по лицу. «Ну, Багира, ну что ты как маленькая убежала? А главное, почему? Что я сказал, ты опять не так?» Вернулся в комнату и взялся за телефон. Уже 8 утра. Она должна быть по дороге в офис. Набрал ее номер и слушал длинные гудки. И так несколько раз. Она не брала трубку. На 4-й раз скинула вызов. Засранка еще. «Ангелина, в чем дело? Возьми трубку». Отправил ей сообщение. «Не доставлено». Оповестила меня программа. Снова перезвонил. Гудок не шел и обрывался. Зашел в социальную сеть и обнаружил себя в бане. «Ну, супер!» – пробурчал я. «Она меня засунула в черный список. Вот дура! Искать ее и беседовать у меня просто нет времени. Я так опоздаю на рейс. Еще к родителям успеть бы на обед. Остается надеяться, что эта глупая возьмет трубку с другого номера. А что она так обиделась? На слова об аборте? А что я ей должен был предложить, если она со мной ехать не хочет? Я точно не останусь. Такие деньги на кону. Рожай тут, а я воспитаю онлайн по видеосвязи. Я думала, она умнее и понимает, что живет в том веке, когда от ненужного обеим ребенка избавиться можно и нужно. Рожать нужно, когда уверена в человеке от своего мужа в законном браке. Тем более совершенно не факт, что ребенок получился, а она уже сейчас психует. Набрала ее со своей 2-й сим-карты. Тот же результат. Не брала, потом скинула. Отшвырнул телефон от себя и зло пошлепал в душ. Я не могу больше терять время. Дверь душевой кабины так закрыл, что чуть не выломал ее нахер. Вода на полную катушку била по морде и спине, пока я дышал, как дракон, и пытался успокоиться. Ну чего она так со мной? Даже проводить не смогла нормально. Может, я хотел поцелуй на дорожку и секс. Что ж ты такая странная-то? Что ж вы вообще, женщины, такие странные? 2 раза был женат, и 2 раза ни хера не понял. Ладно, черт с тобой, Багира. Ты красива до дрожи в яйцах. Вкусное это желание тебя сожрать. Но бегать за тобой мне надоело. Хочешь, чтобы я тебя забыл? Твоя взяла. Постарался выкинуть все мысли о ней из головы и сосредоточиться на сборах. Еще не все вещи успел уложить в чемодан. Когда он был сложен, проверил по списку документы, ценности и билеты. Все на месте. Глянул на наручные часы. Пора. Взял за ручку чемодан и покатил его за собой в коридор. Обулся, надел пальто. Окинул еще раз взглядом квартиру, в которую вряд ли скоро попаду снова. Глаз зацепился за 2 бокала на столе кухни. Мы с Багирой вчера так и не допили ее любимое вино. Глупая. Все могло быть иначе. Но ты сделала свой выбор. Без сожаления отвернулся от напоминания о ней, взял чемодан и вышел за дверь. Обед в доме родителей проходил спокойно. Мама, правда, очевидно, что переживала, и от нее пахло валидолом. Но так легла карта. Приезжать я все равно буду, хотя бы на большие праздники. Зачем-то приперся и Марк, будто его тут ждали. Даже на работу не поехал. Смотрел как-то странно весь обед, словно я у него 100 занял, а отдать забыл. И вообще, странный он. Помятый, с кругами под глазами. Хотя тут я уже лукавлю. Причина его плохого настроения мне понятна. Ангелина, которая его все же бросила на самом деле. Чего он смотрит-то так? Неужели ангел ему все рассказала, или он сам как-то узнал о нас с ней? «Ты хоть звони, Маратик», — сказала бабуля. «Много ли мне еще осталось? Боюсь, не увижу тебя больше». «Бабуль», — одернул я ее. «Ну, ты чего такое говоришь? Ты нам еще тут нужна». «Бабушка верно говорит, сынок», — подключилась и мама, которая теребила в руках носовой платок. «Звони обязательно, а то у нас обеих сердца они на месте будут». «Надо же, кажется, мать меня любит гораздо больше, чем я думал. Когда вопрос встал о моем переезде, да еще так далеко, мама не раз плакала и просила остаться. Почему такие простые вещи, понимаешь, слишком поздно?» «Мам», — протянул я руку через стол и сжал ее хрупкую ладонь своей. «Конечно, буду звонить. Бабуль, тебе тоже. Обещаю. Так говорите, будто я вас совсем бросить собрался. Я вам буду денег высылать». «Ой, да отстань ты уже со своими деньгами!» Замахала на меня бабушка руками. «Когда ж ты уже поймешь, что не все деньгами меряется? Людей надо любить и беречь, а не деньги эти твои». «Бабуль, ну одну любовь на хлеб тоже не намажешь». Привел я ей веский аргумент. «Хочется маслица, да и корки. На что я и зарабатываю». «А лучше бы женился и еще внуков нам родил, балбес!» Упрекнула меня мать моей матери. «Настена уже такая взрослая, да и сюда приезжает редко». «Ты же знаешь, что у них с Наташей совсем другая жизнь», — вздохнул я. «Знаю. Что уж там. Просрал одну жену со своей работой, потом вторую. А я еще внуков хочу». Я хмыкнул. Бабушка бывает резкая на словцо и кого-то мне упорно напоминает в этой привычке. Но, по сути, она права. Наташа — моя первая жена. Она родила мне дочь Настю, но когда девочке было 6, она приняла решение развестись со мной. Пока я почти жил на работе, она нашла себе нового ухажера. По моей молодости было модно уезжать за границу, что и сделала моя бывшая жена вместе с дочкой. Спорить не стал и дал развод. Мне кажется, что на этот момент уже и я больше не родил за наш брак. Разлучать мать и дочь я не решился и подписал разрешение на вывоз ребенка за рубеж. Наташа иногда привозила в Россию к бабушке и родным девочку, но было это так редко, что им и поговорить-то было не о чем. Мой ребенок, а я себя рядом с ней чувствовал совсем чужим. Ее воспитал Роберт, новый муж Натальи, и она зовет папой теперь его. Не виню ее. Как сказала бабуля, я сам просрал все. Так оно и есть. Про вторую жену вообще говорить не хочу. Больная тема. «Марк тоже все сидит», — переключилась бабушка на брата. «Когда там Ангелина родит уже?» Чуть не подавился чаем. «Да что ж меня преследует сочетание слова «Ангелина», «беременность» и «роды»?» «Не знаю бы», — отозвался хмуро Марк. «Как не знаешь?» — спросила она. «Она здорова? Ты проверял?» «Не в том дело». Подпер Марк рукой подбородок, уныло ковыряя вилкой вторую. «Не хотел вам говорить вот так, но мы с Ангелиной расстались. Свадьба отменяется». «Ну вот тебе и раз!» — всплеснула руками бабуля. «Еще один нормальную девку просрал!» «Мамуль, ну успокойся!» — погладила ее по плечу мама. «Мальчики большие, сами разберутся». «Да они уже поразобрались! Твою за ногу!» — пробурчала бабушка. «Так и будут оба, бобыли бездетные!» «Все наладится, не переживай!» — продолжила уговаривать ее мама. «Марку сейчас, наверное, и без того тяжело. Что же случилось, сын?» Он не ответил и уставился на меня. Я же сидел с каменным лицом, словно не замечая его взгляда. «Ну и что ты палишь контору, придурок? И что вообще ты хочешь сказать этим взглядом? Может, прямо сейчас за семейным обедом рассказать, что твою невесту трахал я?» «Не сошлись характерами», — ответил Марк стандартную отмазку, когда все же убрал с меня свои глазенки. «Мне пора», — сказал я, посмотрев на часы. Достал телефон и принялся вызывать такси. «Машину оставил в гараже у вас. Мам, на тебя оформил доверенность. Продай ее или езди сама». «А ты сейчас как поедешь?» «На такси. Вон уже приехала». У ворот остановилась машина. Ее пропустили на территорию, и теперь такси ожидало меня прямо у порога. «Я провожу», — встал Марк со своего места следом за мной. «Вот ты мне нужен. Ну, пошли. Явно тебя бомбит, и ты горишь желанием что-то мне сказать». Мама, бабушка и отчим по очереди обняли меня, пожелали хорошей дороги, и я отправился на выход. На улицу за мной вышел Марк. «Ты чего меня сверлишь глазами весь обед?» — повернулся я к нему, оставив на время чемодан. «Чего тебе надо?» «А то ты не знаешь», — ответил он, враждебно подняв вверх подбородок. «И не стыдно тебе?» «А вот не стыдно. Ясно?» Это все из-за Лены, да? Не можешь мне простить? Еще совести хватает самому мне напоминать об этом. Гаденыш. Не могу. Покачал я головой. Никогда не прощу, что ты спал с моей женой. Но Лена тут ни при чем. Ангелина мне нравится. И поэтому ты уезжаешь и бросаешь ее? Изогнул он бровь. Хорош жених. Получше некоторых. Отбил я. Слышь ты! Вдруг взял меня за ворот пальто Марк и дернул на себя. Оставь ее в покое. Ты с ней играешь, а я ее люблю. Эй, полегче. Убери руки. Попытался я отцепить его пальцы от своей одежды, но он вцепился мертвой хваткой и смотрел на меня волком. Вали и забудь о ней, горячо говорил Марк. Не звони ей. Я верну ее, слышишь, ангел моя? А ты не лезь. Наигрался с ней? Вот и проваливай в свое забугорье. И ты простишь ее? На миг даже оторопь взяла. Я не простил Лену в свое время. Просто не смог. «Я люблю ее», — тупо повторил он, будто для меня это должно стать шикарным объяснением. «Может, я мало любил свою жену? Он как готов мне горло перегрызть за Ангелину, Марк. Впрочем, я бы тоже перегрыз ему глотку, только мне нечем крыть. Я улетаю, он остается. Здесь, рядом с ней, готовы простить и завоевать ее заново. Сделал это раз, сделай это еще. Чего у меня не получилось». Не получилось добиться ее. Может, в самом деле ангел любит мелкого придурка? Сука, такая женщина и ему не заслужил. Недостоин. Хочется прокатить его рожей по асфальту. Знаешь, куда иди? Резко схватил я его за шею и притянул к себе, чтобы он видел мои глаза. Я сам решу, как с ней поступать. Сам пошел нахрен! Выплюнул Марк мне в лицо. Я все сделаю, но с тобой она не будет. Но и с тобой тоже. Только посмей к ней сунуться, я тебя из США достану. Работы своей лишишься сразу же. А мне насрать, сказал он. Может, я ее больше денег люблю? Больше тебя, больше себя даже. Больше жизни. Какие красивые слова, усмехнулся я. Ты диктофон не забыл включить, чтобы потом дать ей послушать запись, где ты поешь о великой любви? Грубо отпихнул его от себя. Он выпустил мое пальто из пальцев и еле устоял на ногах. Брат за секунду превратился в нелюбимого братца, в самого настоящего врага. Снова. Дверь за моей спиной распахнулась. Родные увидели нашу потасовку и вышли. Водила такси тоже наполовину высунулся из машины. «Мужики, помощь нужна?» — спросил он. «Что случилось, мальчики?» — тревожно спросила мама, встав между нами. «Что вы опять не поделили?» «Не дай бог он сейчас скажет, что же именно не поделили мы». «Молчи, дебил». «Ничего». «Прощаемся мы так», — ответил Марк. «Пока, Марат. Звони мне почаще, брат». «Я тебя предупредил», — прорычал я ему вслед. Он развернулся и ушел в дом. Его сарказм я понял и оценил. Мама тоже поняла, но не оценила. Она закрыла лицо руками и заплакала. Я обнял ее, прижал к своему плечу. «Не плачь, мам. Все будет хорошо. Я позвоню». Отдал ее отчиму и сел в такси. Помахал всем рукой. Машина выехала с территории родительского дома.